Ты так ничего и не понял. Вы все умники, семи пядей во лбу, делаете все сложным. Придумывают Рим, а потом удивляются, что Рима нет, а валяются на форуме какие-то...